Пришел указ губернатору выдать Меньшикову за померзшую жену кормовые деньги на год вперед. Вот и вся тебе цена, Дарьюшка. Ссыльных посадили в дощанники, и они поплыли теперь по Иртышу на север. От Тобольска до Березова более 1000 верст, мимо тайги и пустынной тундры, на край света. Могучая река струила темные волны. В ее водах отражались ветки мохнатых елей, стволы высоких сосен, кедров, полет белой цапли, гусиных стай. Меньшиков сидел на носу дощанника, вперев глаза в воду, словно силился разглядеть в ней судьбу. Откуда-то со дна Иртыша поднимались то хмурое лицо царя Петра, то улыбающееся Дарьи, то разноцветие дворцового фейерверка. Может, еще удастся извернуться-то ради детей. Будь мудрым, как змей. Он словно очнулся ото сна, а теперь внимательно смотрел вокруг. Никогда не думал он, что столь велики российские просторы. Из тайги доносился медвежий рев. Тайга опахивала запахом смолы, багульника, то почти смыкалась, то далеко отступала. Они все плыли и плыли. Преследовали белые ночи без зорь, когда не исчезал белый месяц на белом небе, и круглые сутки вылупливало бельмы солнца. Ссыльных сопровождал вместе с 20 солдатами и 2 сержантами Мисочка и Зверевым, длинноусый, хмурый капитан сибирского гарнизона Михаил Миклашевский. Миклашевскому лет под 40. Он молодится, но уже явно проступают морщины усталости у глаз. Плешь вольготно разлилась под париком. Происходил Миклашевский из семьи мелкого помещика, который счастлив был определить сына в военную службу. Да и Михаил в сержантах-прапорщиках полевой команды мечтал о том, как сам без надобности породы сложит свою судьбу. Ему виделись штурмы крепостных стен, захват неприятеля. Из молчаливого, равнодушного согласия капитана издевался над ней. Тимуля отвечала сержанту неприязнью, то и дело рычала, собирая в складки голое тельце. Мисочка заносил над ее головой сапог, будто собирался размозжить голову. На обычно, казалось бы, добродушном лице его оцепенело застывали глаза, а в уголках маленьких жестких губ запекалась слюна. Тимуля под сапогом оскаливалась, беспомощно тявкала, а сержант довольно хохотал. «Дрожишь, шкура!» Наконец ему надоело все это, и однажды он прикрикнул: «Цыц, тварюга!» Тимуля продолжала нестрашно рычать. Мисочка схватила ее за шиворот и приподнял, держа над водой. Собака забарахталась пронзительно, будто прося помощи, завизжала. Мария побледнела: «Не смей!» Солдат, издеваясь, сказал: «Еще укусит бешено». Разжал пальцы, и Тимуля полетела в воду. Собачка судорожно, беспомощно засучила лапами и пошла ко дну. Мария вскочила, крикнула: «Что ж ты сотворил? Не ходи!» Мисочка усмехнулся с издевкой, нашла о чем жалковать. «Оплошал я». Миклашевский посмотрел на сержанта недовольно: «Ты это того? Ну, ни к чему это». Дощанники причаливали к замшелым стенам Кандинского монастыря, пустынной пристани Аспугль. На берегу Мартын разводил костры, отгоняя комарьё. Неподалеку от Березова дощанники тащили волком, и Меньшиковы барахтались в трясине, пахнущей гнилью. Под ногами обманно пружинил серо-зеленый мох, словно сползший со стволом пихты. Резко вскрикнула малиновка, долбил корудятил, звал неведомо куда лебедь-кликун. И снова вода, и, наконец, вдали проступил в жарком мареве Березов. Городок этот, утыканный березами, пустил корни на левом берегу реки Северная Сосьва, впадающая в Обь, притулился к высокой горе. Вырос он на месте укрепленного зимовья, позже ставшего небольшой крепостью, обнесенной деревянным палисадом с башнями по углам и пушками на них. Со временем появились здесь звероловы, рыбаки, торговцы, приказчики из Тобольска, целовальники, взимающие ясак и пошлины. Построили в березовых хлебные и соболиные амбары, церковь, казармы, кабаки и избы для ямщиков и казаков. И хотя хлад да стужи исправно осаждали березов, городок все же рос и теперь насчитывал дворов 300, местных жителей обоего пола более 2000, а на его торг приходили из Тобольска обозы с холстом, пилами, топорами, медными котлами, сапогами из черной юфтовой кожи. За ведро водки выменивали несколько соболиных шкур. Засыпал городок рано, укладывались на сон вороны на березах, угомонялись скворцы. К 8 вечера не светилось ни одно окно. Разве только в кабаке Корепанова, да в большой, рубленной из толстых лиственных бревен избе воевода Ивана Бобровского. В этот час сидели у него за массивным дубовым столом гости. Окна были завешены холстиной, чтоб не налетала мошкара на огонь сальных свечей, в медных, позеленевших от времени шандалах. Гости были всегдашние. Жилистый седоусый атаман березовских казаков Лихачев с козлиной бородкой Протопов Какаулин и худой совпалыми щеками рыжеватый надзиратель за новокрещенными остяками поручик Берх, пленный швед, принявший в православии имя Кирилл. Был воевода щекаст, шумлив и на угощение щедр. Кладовые ломились от снеди. Он требовал от горожан доставлять ему в почесть съестные припасы, вседневный даровый харч, не говоря уже о праздничных приносах, в Великий день на Рождество, в Петровку и в Филиппово заговение. Страсть любил воевода помазки и мзду в ледостав и оттепель в банный день и в простые дни. Поэтому сейчас на столе теснились блюда с янтарной стерлядью, копченым гусем, жареными карасями. По части пирогов, квашеной капусты, соленых груздей жена воевода Софья Павловна была великой мастерицей. Она самолично подносила каждому гостю серебряную чарку с духовитой бадьяновой водкой и получала в благодарность от каждого поцелуй в уста. Покончив с питьем и закуской, Бобровский приказал жене освободить стол для карточной игры. Она входила в Березове в силу, и воевода играл с азартом, смачно шлепая картами, не терпя проигрыша. Поручик Берх сегодня оказался в удаче. Окончив метать, он открыл карты, и Бобровский матюкнулся: «Везет же проклятому шведу». Поручик спокойно сгреб в кучку серебро. Подчиняясь Тобольской консистории, Берх не зависел от воевода и мог позволить себе роскошь выигрывать у него. «Только беса тешим», — буркнул Протопоп, тоже недовольный проигрышем, и так закатил глаза, что завиднелись одни белки. «Ну, скажите, батюшка», — возразил поручик, — «в Тобольске почти все офицеры и чиновники играют. А в Санкт-Петербурге незнание оной игры за неприличие почитается». Берх говорил по-русски с едва заметным акцентом, вовсе обрусел. Женился без малого 20 лет назад на Настасье, Ивановой дочке. Настасица все боялась, что потеряет мужа, что уедет он на родину, поэтому привечала как могла. Одним мылом с ним мыла, спила воду с медвежьим когтем, в яство соли поболее клала, приговаривая: «Как люди соль любят, так пусть и муж меня любит». Берх часто ездил по остяцким стойбищам, следил, чтоб вместо икон кумирам не поклонялись, посты блюли, молитвы возносили. Сейчас он по привычке стал жаловаться на тяжесть службы. «Старайся, Кирюха», — подмигнул атаман Лихачев и с тоской поглядел на опустевший штоф. «Ты как их надзираешь-то?» «Дикари, государь мой, в православных обычаях никак не укоренятся», — нахмурился Берх. «Чтят вместо Иисуса Христа своего бога Мастрико. Но я в Тобольск не волоку, чтобы их там на поклон ставили да батажьем били. Я истукана зловредного порушу, дабы не носили ему жертву. Штраф на отступника мехом наложу, и хватит. Знатно. Живем, где не сеем, хихикнул Протопоп, подкатив глаза и потряс бородкой. А штрафы в консисторию припровожаешь.